Болезнь возвратила меня к самому себе. Я очень много читаю. — Да, одно и то же, — сказал он, улыбаясь. — И думаю. Иногда мне хочется дать форму тому или иному размышлению, или переживанию, или всплеску памяти. Под формой я разумею не жанр, а лишь завершенность выражения в пределах отпущенных мне сил. — А это можно печатать? Лунин рассмеялся. — Опять чисто юношеский вопрос. Конечно, можно. Но разве в этом дело? Печататься надо и без проволочек, если пишешь беллетристику. Иначе для чего она вообще нужна? А мне торопиться некуда. Впереди вечность. Для меня важно одно — творческое состояние, внутренняя обостренность ко всему, готовность к чуду. Тогда чувствуешь себя частицей великого усилия мирового духа. Но порой наступает упадок, а с ним страх смерти. И тогда я еду на кладбище, уже не спасаясь от суеты, а совсем по иной причине. Здесь вся земля набита ушедшими. Они лежат тихо, спокойно. Никто не встает из могилы, не кричит душно. Так же умиротворенно буду лежать возле них и я. Мне уже не страшно. Они еще некоторое время сидели там молча. Савин курил, отгоняя рукой дым, вдруг повернувший в сторону Лунина. Прошли рассыпавшимся строем, негромко переговариваясь, провожавшие старуху люди. Головы мужчин были покрыты. Лица деловито оживленны предвкушением поминок. Краснощекий мальчик все так же пялился на озябшего, совсем сморщенного лилипута. Затем новое шествие потянулось от церкви по той же аллее, в ту же сторону, что и предыдущее. И вообще оба шествия были до странности схожи и составом, и обликом провожающих, только теперь в гробу лежал старик. Трудно было поверить, что вокруг громадный и шумный город. Изредка доносился автомобильный гудок, взвень трамвая, но так приглушенно, что эти звуки легко можно было принять за голоса живых существ. Савину грустно вспомнилась деревня, бабушка с ее угрюмой добротой, огнистый кривоглазый петух с испортившимся будильником, он намного опережал петушиный час, поросенок Кузя. На самом деле его встречал каждый раз новый Кузя, но в том же возрасте и с тем же добродушным рылом, что и предшественник. Начало смеркаться, влажно терпко запахли стволы деревьев. Потемнело. Громче стал шорох капель. Савину было хорошо, не понять от чего. Просто от того, что он сидит на скамейке, рядом с другим человеком. А где-то еще есть бабушка, родная душа. Есть жизнь и смерть. А в жизни, кроме прошлого и будущего, есть еще и настоящее. Он чувствовал свою весомость в этом настоящем. Время перестало нести его, словно мартовской ручей щепку. А трудно, натужно и бережно держала в себе. Он чувствовал, что оно словно прогибается под его тяжестью. Может быть, для этого и позвал его сюда Лунин. Когда они вышли из ворот кладбища, в окнах зажглись огни. Савина тревожила, как довезет он до дома своего спутника, но Лунин сразу остановил такси. «Изредка я могу позволить себе такой кутеж», — сказал он, чуть подтолкнув Савина плечом к дверце. Три экземпляра савинского труда, сшитые при помощи дырокола и заключенные в папке, лежали возле зачехленной машинки. В них была убедительность, заставившая Савина поверить, что на сей раз дело пахнет типографской краской. И еще ему подумалось, что столь любовное оформление реферата не могло возникнуть из равнодушия или, хуже того, неодобрения. Но он напрасно ждал оценки своей работы. Лунин заговорил об оплате, весьма умеренной, выразил готовность подождать, если Савин не при деньгах. Конечно, Савин гордо отверг это предложение. Он заворачивал папки в газету, когда Лунин принялся расспрашивать его, откуда он родом, где рос, кто его родители. «Родиться на Орловщине, в деревне». С колыбели слышать самую чистую русскую речь. Господи, Боже мой!